«А я вот тоже не знаю, что с тобой делать, Олег», — решил ответить откровенностью на это откровение Юрий Максимович. «Вроде бы поздравить надо, но место это уж больно в последнее время горячее. Сколько просидел твой предшественник?» «Не спрашивай», — вздохнул бывший однокашник, — «утром еще был здесь». «А назначен был когда?» — Соломин продолжал давить на мозоль. «Слушай, Юра», — возмутился Воронин, — «не издевайся». «Ладно, ладно, не буду. Не для того прибыл». «Вот это уже разговор», — обрадовался свежий полковник, начальник СУ. «Значит, телеграмму видел?» — Воронин кивнул, и Соломин поднялся, заставив собеседника смотреть снизу вверх. Экспериментировать на всех и вся было его любимым занятием. Психологически он показал свой верх над начальником этого огромного и могучего подразделения конторы и даже заставил слушать и кивать. Сейчас Соломину до зарезу нужно было набрать толковых профессионалов, которые смогут вести дело до победного конца. А он, как охотничий пес, идущий по свежему следу, чуял, что впереди его ждет крупная добыча. Вполне возможно, что речь идет о вражеской резидентуре, а не только о продажных ученых. «Олег, мне нужны лучшие твои кадры. Бригада будет большая. Сразу тебя предупреждаю, полномочия у меня самые широкие». Воронин поморщился и попытался возразить: «Юра, тебя никто и не ограничивает, но только ты не возносись выше Спасской башни. Давай реально смотреть на вещи». «Давай. Для начала выдели 10 следователей-важников». Соломин сложил губы трубочкой и сделал самое невинное лицо, которое только мог изобразить. Воронин подскочил в кресле. «Ну ты дал! Совесть где? Какие 10 важников? Ты что, Юрка, побойся Бога или совести, не знаю, чего ты боишься больше». «А и того, и другую», — невинно ответил Соломин и схватил лежавший на столе Воронина список личного состава управления. Не успевший перехватить его руку, Воронин покрылся красными пятнами, а совершенно секретный документ уже оказался у Соломина, и тот снова завладел инициативой. «Не волнуйся ты так, Олег. Мы же свои люди, и разговор один на один. Вот смотри, я тут буду называть людей, а ты их записывай. Давай, давай, время жалко». Это было верхом нахальства, и Воронин, демонстрируя высшую степень неодобрения, покачал головой и уступил. Он знал, что Соломин гораст не только показывать психофокусы, но и работать умеет, будь здоров. Абсолютным рекордсменом по количеству собранной картошки был именно Юрка. Мало того, он каким-то образом заставил или уговорил колхозных работяг весь месяц картофельной командировки не напиваться и с утра ждать их у выхода из студенческого барака на грузовиках, картофелеуборочных машинах и с полной загрузкой тары. Поэтому у бригады КГБшников, как их звали в деревне, не было простоев. Надо заметить, что комиссаром, то есть руководителем группы молодых чекистов-студентов, был как раз Олег Воронин. А неформальное лидерство постоянно проявлял Соломин, но делал это деликатно. И когда вручали премии и благодарственные письма, сказал с трибуны, что успехов их бригада добилась исключительно благодаря самоотверженному труду их комиссара-старшины Воронина. А потом добавил с иронией, что руководителям колхозов и совхозов нужно поучиться именно у него. Тогда и сельское хозяйство страны, глядишь, добилось бы лучших результатов. Воронин так и не понял, всерьез это говорилось или нет. Но вроде как неприятного осадка не осталось, да и работал Юрка лихо. Уже за это его можно было уважать. А что касается слухов, которые ползли меж однокашников, что его вроде как за какой-то залет выперли из Европы, так в них лучше не верить. Проще проверить, хотя главную проверку Соломин давно прошел в деле. Раньше всех из выпуска получил полковничьи погоны, был уже кавалером Ордена Дружбы Народов, и даже этот рапорт ему подписал не кто-нибудь, а сам первый зампред конторы. Воронин вздохнул и подчинился, взял карандаш и лист бумаги, и через 15 минут бригада была сформирована. Оставалось еще добавить хороших экономистов, чтобы просчитать возможные экономические потери от преступных деяний подозреваемых. Их у Воронина не было, но Соломин, похоже, и не расстраивался. «Гляди, какую бригаду сколотили! Ого! Держись, шпионская сволочь!» Немного помолчал и уже серьезно добавил: «Олег, спасибо тебе. Скажу честно, брат, с тобой бы я в разведку пошел». Он встал, подмигнул и, приложив руку к невидимому козырьку воображаемой фуражки, отдал воображаемую честь. «И не только в разведку». Воронин смущенно улыбнулся. Он чувствовал, что Юрка искренен. А тот уже у самой двери обернулся и добавил: «Теперь будем чаще видеться. Если что, ты мне звони. А то давай в выходные соберемся у меня на даче. Приглашаю, звездочку твою обмоем». Проблема. Ти-Джей затворил дверь, прошел к столу и достал папку с докладом о разработке твердотопливных двигателей. Он знал о ней задолго до того разговора с Аликом в одной из шашлычных Москвы. Более того, он знал о ней задолго до того, как Алика в рамках союзнических отношений спецслужб передали от американцев британцам, но понял, что Британия может обладать этим потрясающим оружием лишь тогда, долгой московской осенью. Шашлычная на набережной Москвы-реки гудела от посетителей, возбужденные запахом свежего мяса с дымком и подогретые широким ассортиментом горячительных напитков, гости решали самые важные в этот момент проблемы. За первым столом непримиримые политические противники спорили об особости русского пути, за вторым обсуждали последнюю ледовую схватку российской сборной с финнами, а рядом, за третьим столиком, сидели они. Шикарно одетый для подобного интерьера молодой человек, покусывавший вместо шашлыка собственную нижнюю губу, и сам Ти-Джей, тогда в образе лохматого мужичонки неопределенного возраста. «Алик, ваш список заслуживает внимания, но там нет интересующих нас работ», — прямо указал тогда Ти-Джей. «Что вы имеете в виду?» — попытался прикинуться дурачком Алик. «Вы прекрасно знаете. Это разработки сверхскоростных механизмов, новые технологии перемещения в плотных средах». Алик, словно невинная девица, хлопнул ресницами. «Ну, так именно об этом мы и говорили». Ти-Джей мотнул головой, и уши шапки качнулись. «Говорить-то мы говорили, но вы мне подсовываете совсем другие документы. Зачем мне протухшие новости? Их можно прочесть в прошлогодних газетах». Алик вздохнул. Они оба знали, о чем речь. О торпедах, идущих под водой с недостижимой в этой довольно плотной среде скоростью гражданского самолета. Но одно дело знать, что это чудо-оружие в принципе существует, и совсем другое — производить подобное на своих заводах. Самое главное — заполучить это чудо-оружие в собственность было реально. В ситуации, когда что-либо рассекречивается, всегда была возможность рассекретить чуть больше всего и проблем, всего-то и следует добиться открытой публикации любыми путями, и ученый может не опасаться обвинений в разглашении гостайны ввиду физического отсутствия тайны как таковой. «Ваш проект финансировали для чего?» — напомнил Ти-Джей. «Для того, чтобы получать важную научную информацию». «Я очень многое сделал», — вздохнул Алик. «Издано более 200 работ. Академики в очереди стоят, чтобы тиснуть свои исследования и получить бабки». «Что значит тиснуть и бабки?» — заинтересовался Ти-Джей. «Тиснуть в данном случае значит напечатать», — объяснил Алик. «А бабки — это деньги. Большие деньги», — добавил он и сделал солящий жест двумя пальцами, только руку повернул вверх, а не вниз. «У меня план на следующий год — 300 работ. Издательство расширять нужно, а оборудование лучше собственное закупить». А тут еще слишком много вопросов стали задавать. Ти-Джей почувствовал важность этого момента. «Какие еще вопросы?» — мгновенно отреагировал он. «Кто стал задавать?» «Кто?» — отмахнулся Алик. «Все! Типография требует в договоре прямо указывать, что за материалы печатаются. Есть или были ли там какие-нибудь секреты и тайны, требует согласования с Академией наук и подпись хотя бы вице-президента». «И как же вы справляетесь?» «Трудно», — признал Алик. «Проблемы». И, конечно же, когда Ти-Джей этот вопрос продавил, оказалось, что у проблемы есть имя и фамилия Борис Черкасов. «Ну, Алик, надеюсь, ты сделаешь все как надо», — пробормотал Ти-Джей и подошел к окну с видом на Темзу, одним из лучших в Лондоне. Американские коллеги из ЦРУ так и не поняли, сколь интересную персону передали в лице Конторовича в руки своих союзников. Коллектив. Управлять коллективом – задача крайне сложная и неблагодарная. Обязательно найдутся недовольные, критики, завистники, стукачи и даже скрытые саботажники. Это правило касается всех коллективов, в принципе. Как известно из истории, именно кадры решают все, но управлять временным трудовым коллективом сложнее многократно, так было всегда. Оперативно-следственная бригада под руководством полковника Соломина заседала второй час. Юрий Максимович познакомился с каждым, но перед этим заглянул в личное дело своих новых подчиненных. Он каким-то невероятным чутьем выбрал действительно лучших из лучших сотрудников следственного управления и приданных его группе подразделений, экспертов, техников наружки. Именно им предстояло провести операцию по пресечению противоправной деятельности иностранных спецслужб. В том, что обнаруженный соломенскими ребятами договор о научно-практическом сотрудничестве – не что иное, как прикрытие, Юрий Максимович уже не сомневался. Едва получив заключение Рунге, Он запросил секретный перечень тем, которыми в последние 25 лет занимался Институт кибернетической физики Академии наук, то есть за весь срок секретности по отечественному закону о гостайне.